Глава 32, Иван. Как ты думаешь, Адель точно ничего не заметит? Она волнуется, осматривая комнату сестры, с присущей ей аккуратностью поправляет покрывало и быстро убирает полотенце с тумбочки. Немного нервничает, ждет моего ответа, кусая губы. Застегивая пуговицу на манжете, награждаю Таю порцией скепсиса во взгляде и замечаю раскрасневшиеся после утреннего секса щечки. Стоит отметить, что сегодня моя упрямая женщина счастливо улыбается, хоть и, как всегда, заморачивается по пустякам. Ее перманентное желание сглаживать острые углы во всех взаимоотношениях, кроме как с собственным мужем, одновременно умиляет и бесит. Умиляет потому, что это в очередной раз демонстрирует мою исключительность в ее жизни. В глубине души это открытие вызывает какой-то первобытный мужской восторг. Ну а бесит, поскольку в обратном случае мне было бы намного проще. О некоторых необдуманных поступках в прошлом можно было бы избежать. Если что, скажу Адель, что Элли тут уснула. Тая продолжает переживать. Детский сад, штаны на лямках. Весело отпускаю. Ну, конечно, куда уж мне. Она тоже открыто смеется, дразнит. Ай! Слабо вскрикивает, когда я обхватываю ее за талию и притягиваю к себе, оглаживаю ягодицы через ткань легкого халата. Вань! Тая замирает у меня в руках и завороженно смотрит. Время останавливается. Я тоже пялюсь, как идиот. Красивая зараза, любимая моя. Но такая вредная, что искры из глаз сыпятся. Она ведь не успокоится, пока не выкрутит наживую. Хорошенько не прополощет своим пренебрежением и не вернет на место чистенькими все извилины моего мозга. До одной, твою мать. Ванечка. Тая ахает в потолок, когда я жадно впиваюсь губами в бьющуюся пульсом венку на хрупкой шее. Но мне уже места живого нет. Победно улыбаюсь, привыкай. Предлагаю обсудить это вечером у меня дома. Вот еще помечтай, Соболев. Сладко хохочет Тая, намеренно прижимаясь к нехилому стояку бедрами. Капризничает, но мне даже нравится. Беру в ладони узкое лицо и гипнотизирую ее, разглаживая припухшие от недосыпа нижние веки большими пальцами. Сегодня она будто краше, чем вчера. Эта мысль за утро набила оскомину в сердце. И снова первобытный восторг. Хочется закинуть верещащую от негодования Соболеву на плечо, зажать покрепче дочь под мышкой и утащить их в свою благоустроенную берлогу. Хотя бы московскую. Наклоняясь, чтобы еще раз поцеловать приоткрытые губы, проваливаюсь языком в горячий рот и наслаждаюсь ее дыханием. Вкусно, пиздец. От Таи пахнет любовью и сексом. Таким сексом, которым я планирую заниматься всю оставшуюся жизнь. До самой старческой половой дисфункции, будь она неладна. «Я тебя люблю», — произношу раз в пятый за последние 10 часов. Она снова не отвечает. Ни слова. Ночью была моя на 100%, а сейчас сомневается. Затихает у меня на груди, а потом с грустной улыбкой качает головой и возражает. Замечу вполне справедливо. «Ты опоздал почти на 3 года, Соболев». Я все тебе компенсирую, не отпуская ее неуверенный взгляд ни на секунду. Я подумаю, Вань, правда. Тая вздыхает и мягко освобождается. Молча наблюдая, как она разглаживает ткань рубашки у меня на плечах и заботливо поправляет воротник. Скромно посматривает и по привычке прислушивается к тишине. Наша прекрасная дочь определенно играет в моей команде, потому что до сих пор сладко посапывает в своей кроватке в соседней комнате. «Чего ты боишься, Тай?» Спрашиваю, прикидывая в голове разные варианты ответов. Там полный штиль сегодня. «Боюсь, что ты опоздаешь на встречу, и мы оба останемся безработными». Она неловко шутит. Тут же смешно морщит носик и отходит к окну. Открывает его, чтобы проветрить комнату. Я не издаю ни слова. Просто чтобы у нее была возможность высказаться. Никакого давления, Иван Богданович. Терпи, чего уж. Хорошо, что взгляд можно не сдерживать. Я вновь и вновь разглядываю стройную фигурку. Ее бедра с рождением нашей Алисы приобрели более округлые формы. На их фоне талия, за которую Тая так распереживалась ночью, нисколько не проигрывает. Она ровно такая, как мне надо, чтобы половая дисфункция вообще никогда не наступила. Хмурюсь, замечая напряжение. «Ты, Соболев, как шкатулка с сюрпризом». Она серьезно кидает через плечо. «Я планирую подождать. Вдруг там еще что-то есть». Забиваю на все и подхожу ближе, крепко обнимая ее со спины. Наши тела спаиваются в одну конструкцию, которая теперь точно выстоит. Моя жена и дочь – самое прекрасное, что случилось со мной в этой жизни. Хочу, чтобы я тоже был для них кем-то подобным. Хочу быть лучше. Ради них. Умнее, терпеливее, мудрее. Теперь мы оба смотрим в окно. Я замечаю в небе птиц, летящих ровным косяком. В нос ударяет свежий весенний воздух. Спокойнее становится. Глаза от удовольствия прикрываются. У меня все получится. Пусть не сразу. Я тебя люблю. Повторяю на ухо. И никаких сюрпризов нет и не будет. Кроме приятных. Просто поверь мне, любимая. Поцеловав покрасневшую от моей утренней небритости щеку, оставляю Таю с этой информацией и иду в прихожую. Радуюсь, что пока натягиваю пальто и ботинки, моя вредина все же выходит меня проводить. Вечером заеду. Адель будет дома. Я пока не хочу ей говорить. Тая слабо возражает. Смотри сама. Всегда мечтал потискать твои коленки под столом. Она тихо смеется и вроде как соглашается. Снова с азартом притягиваю ее к себе и целую так глубоко, чтобы капризному женскому мозгу было о чем подумать в течение дня. Надышаться не могу. С трудом отстраняюсь. Напиши, если надо чего. Говоря перед тем, как покинуть квартиру. У нас все есть. Значит, напишешь, что все есть. Пока еду в офис формулы строительства, чтобы обсудить проект и не только с Максом Янковским, в голове созревает план. Все лучшее придумано не нами. Это давно доказанный факт. Предпринимательский опыт цепкими корнями врос в мозг и заставляет применять знания и в жизни. В 50-х годах прошлого века советский ученый, инженер и писатель-фантаст Генрих Альтшуллер, проанализировав все великие достижения человечества, вывел общую формулу, которая легла в основу теории решения избирательских задач и сейчас активно пропагандируется модными кризис-менеджерами. Она довольно проста. Если есть определенное, казалось бы, нерешаемое противоречие сторон, нужно воспользоваться принципом многослойности, то есть дать оппоненту то, что он желает, попутно этажом ниже решая свои задачи. В нашем стае случае дать ей время, при этом максимально его сократив. В идеале смены обстановки. Припарковавшись возле офиса формулы, набираю отца и отстукиваю пальцами по рулю собственный сердечный ритм. «Пап, привет». Здороваюсь, сразу переходя к сути. «Ты уже решил, что делать с юбилеем?» «Привет, ты меня пугаешь, Иван?» «У меня есть предложение, от которого тебе нельзя отказаться».